Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Мир вам всем. Приветствую вас любовью Иешуа Мессии. Тема, на которой мы поразмышляем и поговорим с вами сегодня, будет называться «Обрести душу». «Обрести душу». И давайте откроем с вами Священное Писание и посмотрим Марка. 8 главу с 34 по 35 стих. Евангелие от Марка, 8 глава с 34 по 35 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Амин. И сегодня мы с вами поговорим, что же значит обрести или сберечь душу, о которой здесь написано. И первое, давайте посмотрим в 34 стих. Здесь говорится о том, что Он подозвал учеников и также народ. Первое, о чем я хотел бы поговорить с вами, это кто такие ученики? Ученики Иешуа Мессии. Вы знаете, очень часто в этом мире люди, как бы они фокусируются на своих проблемах, фокусируются на своем спасении, фокусируются на своей духовной жизни, на своем духовном мире и на своем спокойствии. Только бы, не дай Бог, не нарушить мое спокойствие, только бы мне не выйти из моего, знаете, такого парника, который я уже себе построил и вроде как бы хорошо, в котором я привык быть. И здесь изначально Иешуа говорит своим ученикам, так кто же такие ученики? И определение ученика изначально, я думаю, это человек, который хочет учиться. Ну, самое простое, если мы возьмем, человек, который хочет учиться. Я вам приведу пример из своей жизни. Когда я учился в школе, я не хотел учиться. И я решил в какой-то определенный момент в старших классах бросить школу. И думаю, пойду работать, ну, что мне? Ну, как бы все просто, я могу, руки есть, ноги есть. Пойду работать буду. И пошел в Коах Адам. Пошел в Коах Адам нашел для меня работу. Они, самое интересное, ничего не спрашивали. Закончил я школу, не закончил. Закончил я армию вообще или не закончил. Ничего. Сразу же меня послали на работу, потому что молодые парни нужны были. Я еще тогда как раз после бокса. Спортивный, сильный. В общем, есть силы. И послали они меня на Сулельбуне. Знаете, что такое Сулельбуне? Это компания, которая все, что связано с бетоном, на стройке. Они меня поставили в такую бригаду, которая делает вот эти вот крыши, как бы, знаете, такие вот платы длинные, бетонные. И вот там идет такая машина, и эта машина ложит бетон, там сразу же натянуты прутья внутри такие железные. И поставили меня, дали мне кувалду. Такую огромную она была с ростом меня, наверное, где-то такая. Кувалда железная, огромная. Проблема была в чем? То, что когда машина идет, то там как бы два таких натива, два пути. И когда машина идет, то на бок падает бетон. И надо его чистить. А иногда он засыхает, чем больше он засыхает, поэтому нужна кувалда. И под солнышком, конечно же, потому что бетон сохнет. То есть под открытым небом, это было лето, и еще до лета, где-то май, вот так вот, еще не так сильно жарко было, но все равно уже было жарко. И вы знаете, я не помню, я думаю, примерно где-то неделю я там продержался, и в один из дней думаю, ну вот заработаю больше, по-моему, это был даже последний день, что я там работал. Я думаю, заработаю больше, останусь на Шаот Нусафот. Отработал там, по-моему, что-то больше 14 часов, что-то такое. И после этого оказалось, что у меня еще денег не было на обратную дорогу. И, в общем, вышел я с этой стройки, у меня денег нет на обратной дороге, а это было в Кирят-Хаиме. А мне надо в Кирят-Бялик идти пешком домой, после того, как я уже отработал там больше 14 часов. Я думаю, вау, куда я попал? Чего я не хотел учиться? Чего мне там было плохо? Вот лучше бы я учился. Чего я полез вообще сюда? И после этого я побежал учиться. Побежал учиться, и слава Богу, вы знаете, как-то я верю в то, что уже, я еще тогда был неверующий, но Господь уже тогда направлял мое сердце и меня. В общем, пошел и отучился с Божьей помощью, и, конечно, там еще тоже была в учебе длинная дорога к тому, чтобы стать хорошим учеником. Надо было поссориться с моей классной руководительницей, и надо было... Как бы, знаете, тоже интересный момент, что иногда как бы, вражда, она становится стимулом для хорошей учебы. Моя классная руководительница хотела выгнать меня из класса. И чтобы мне остаться в классе, мне надо было стать самым лучшим учеником в классе. Я им с Божьей помощью стал. Тоже был интересный момент. Ну, в конце отучился, в общем, и к чему этот пример? То есть, вы знаете, иногда в нашей жизни мы не хотим учиться. Я имею в виду духовной жизни от Господа. И, возможно, в этот момент наступают какие-то такие тяжелые периоды в нашей жизни. Вот как я, мы хотим пойти и попробовать поработать на стройке, только в духовном мире. И человек начинает проходить какие-то тяжелые ситуации и жизненные в своей жизни. Для чего? Для того, чтобы все-таки он пошел и вернулся в учебу. И начал учиться от Господа. Поэтому призываю вас, братья и сестры, просто учитесь у Господа. Без стройки. Не тратьте зря время. Хорошо, давайте посмотрим с вами на первое определение учеников Иешуа Мессии. Это Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. И я думаю, это самое главное такое, знаете, определение, базисное, с чего все остальное строится. Заповедь даю, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Амин. И здесь очень важное место, интересное место. И первое, как бы заповедь новую даю вам. А почему новую? Ведь была же уже заповедь о любви. И Господь заповедовал нам, чтобы мы любили друг друга, правильно? Ну а почему же новая тогда? И разница, она в силе любви здесь. Здесь Господь определяет более высшую силу любви по отношению ко второму человеку. До этого мы должны были любить человека, как самого себя. Так написано в Левитам, 19 глава, по-моему, 18 стих. То, что «люби ближнего твоего, как самого себя». А здесь Иешуа говорит, «как я возлюбил вас, так вы любите друг друга». «Как я возлюбил вас». А как Иешуа возлюбил нас? Он возлюбил нас до смерти и смерти крестный. Умер за нас. То есть Он возлюбил нас больше, чем себя. Он отдал жизнь свою за каждого из нас. И эта любовь, она больше. И именно поэтому с этого момента Господь говорит, потому что в этом исполнилось. И Он и Господь показал нам свою любовь. Почему? Потому что Он показал нам, что Он любит больше нас, чем себя. И поэтому в этот момент Он говорит, я заповедую вам, чтобы вы точно так же, как я показал вам, чтобы вы точно так же любили других больше, чем себя. Если я думаю о своем спасении, о своем мире, о своем спокойствии, но не думаю о спасении людей вокруг меня, которые вот они рядом, то в этот момент я люблю больше себя. И в этот момент я не исполняю заповедь, которую заповедовал нам Иешуа. И я не являюсь его учеником, следовательно, потому что он сказал, что так узнают его учеников. Как узнают, что мы его ученики? Это второй стих. Из того, что мы будем любить друг друга. Из того, что между нами будет любовь. Не склоки, не раздоры, не какие-то непонимания и так далее. А потому что мы любим друг друга. И так другие люди, смотря на нас, узнают, что мы ученики Иешуа Мессии. Вы знаете, если мы возьмем вот отношения, да, отношения в семье, в какую семью вам легче приходить, в которой постоянно ссорятся, в которой постоянно есть какие-то склоки, или же в семью, в которой мир, в которой радость, в которую, когда вы приходите, вам хорошо, потому что там обитает мир, и там обитает Господь, там обитает любовь Божья. Точно так же, в какую общину вам хочется приходить, в которой мир, в которой любовь, или в которой какие-то там группы поделенные между собой грызутся, что-то там не делят, что-то там еще что-то. Конечно же, в которой мир, в которой люди любят друг друга, несмотря на то, что они все разные, на то, что разные взгляды, на то, что разные подходы, на то, что разные, но есть самое главное, то, что объединяет всех нас, это Иешуа и любовь Его, потому что Он возлюбил нас намного больше и дал нам пример. Он возлюбил нас больше, чем себя, и отдал себя за нас. В 1 Коринфянам, в 3 главе, в 3 стихе, там говорится о плотских. Давайте почитаем, что там говорится о них. 1 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Аминь. Видите, то есть на самом деле, оказывается, есть ответ, почему люди ведут себя, почему есть разногласия, почему есть ссоры. Потому что все еще живут по плоти и дают место властвования своей плоти на территориях общин, на территориях своей семьи, на территориях своей работы. Зависть, споры, разногласия – указывают на то, что эти люди, они все еще плотские. И вы знаете, это хороший определитель или симптом для каждого из нас. Проверять свое сердце. Что нам нужно изменить в своей жизни и вернуться к любви Божьей, к Иешуа Мессии, которую Он дал нам. Также во 2 Коринфянам, в 12 главе, в 20 стихе, в 20 стихе. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне не, по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». И вы знаете, как бы Павел поставил эту общину. 12 глава, 20 стих, 2 Коринфян. Павел поставил эту общину. И представьте, вот в общине происходят такие вещи. И он говорит, я когда приду, я желаю, чтобы мне не найти вас такими, чтобы не было у вас раздоров. То есть, знаете, это когда люди не могут быть вместе, не могут вместе быть в одной группе, постоянно что-то делят, постоянно чем-то недовольны. Когда гнев в нашем сердце, злость и ропот на того или иного человека. Ну вот не могу я находиться рядом с этим человеком. Ссоры, очень часто все ссоры людей, вы знаете, это на самом деле такие мелочи, из-за которых вообще не стоит тратить своих нервов. Клевета. Клевета это вообще очень серьезный грех. Вы говорите, это лашон ра. Да? Это когда оговор, когда человек говорит неправду на другого человека. И это очень серьезный грех, потому что этим грешит каждый день, каждую секунду сатан. Он клевещет на каждого из нас перед Господом. Понимаете? И когда мы делаем это, мы уподобляемся Ему. Ябед – это чернить кого-то, наговаривать, возводить напраслину, обносить, оговаривать и ссорить людей других. Беспорядки – наш Бог, Он Бог порядка. Он хочет, чтобы и в нашей жизни, и в наших семьях, и в нашей общине был порядок. Иешуа отказался от себя, чтобы спасти каждого из нас. Вопрос, готовы ли мы отказаться от себя, чтобы спасти людей вокруг нас, чтобы помочь людям вокруг нас. Или же мы, наш мир и наше спокойствие намного важнее, чем спасение других людей. Иешуа заповедовал нам, это первое определение ученика Иешуа, то, чтобы мы любили других больше, чем себя, и чтобы любовь была между нами. Очень важно, чтобы мы действительно являлись его учениками и определяли себя вот по этому симптому, являемся ли мы его учениками. Давайте откроем еще одно место, это Луки. 14 глава. Луки 14 глава с 26 по 33 стих. Мы зачитаем частично. И здесь тоже интересно, кому-то может показаться, что это место, оно вообще противоречит тому, что мы только что прочитали до этого. Но на самом деле нету никакого противоречия, и мы сейчас с вами постараемся углубиться в это. 14 глава с 26 по 14 Луки. 14 Луки, 26 стиха. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. И 33 стих. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Аминь. И смотрите, как бы интересно, только что мы говорили с вами о любви, то, что Иешуа заповедовал нам любить других людей больше, чем себя. А здесь вдруг, в 26 стихе, он говорит, что мы должны возненавидеть, как это понимать. И здесь очень важный момент, это начало стиха. «Если кто приходит ко мне». Вы знаете, когда мы делаем первые шаги в сторону Бога, то очень часто в нашей жизни появляются, в основном это будут близкие люди, которые еще и тоже, возможно, не уверовали. И они буквально будут восставать против того, чтобы мы пошли за Господом. Приведу вам простой пример. Представьте себе такую картину. Бизнесмен богатый человек, искренне встретился с Господом, осознал все то, что он сделал до этого в своей жизни неправильно, покаялся искренне и решил пойти и вернуть деньги всем тем людям, которых он обманул. Его жена и его мама не покаялись. Слыша это в этот момент, когда он им говорит: я хочу сейчас все наше имение пойти и отдать. Почему? Потому что все оно было заработано неправильно. Я наворовал, я многих обманул, я многим сделал плохо. Я хочу пойти и вернуть эти деньги людям. Мама и жена ему, конечно же, в первую очередь скажут: ты что, с глузду съехал? Съехал, да. У тебя что, украинский бизнесмен, да. У тебя что, крыша поехала? Да ты лучше купи нам еще одну машину. Да ты лучше нам дом еще один купи. Что у тебя, как бы, у тебя все нормально? Что ты придумал там, свой Бог, там то? Ну, жили до этого нормально, ну и будем жить дальше. Понимаете, и в этот момент этот человек становится перед выбором. Или ему последовать за Богом и исполнить то, что Бог говорит в своем слове, и то, что открылось ему, что он жил неправильно, что он поступал неправильно, то как ему это исправить? Или же ему послушать сейчас свою жену, свою маму и остановиться. И здесь как раз-таки вот первый стих говорит об этом. То, что этот человек должен быть готов обрезать и сказать: нет, я все равно пойду за Богом. Я все равно выберу Бога, потому что Бог на первом месте. Я все равно исполню то, что Бог положил мне на сердце. И вы знаете, были много свидетельств таких, когда вот действительно человек был бизнесменом, может быть, даже депутатом, и когда он становился на этот путь, то семья отказывалась от него. Почему? Потому что им не подходило это. Они привыкли жить так, как они жили до этого. А человек шел дальше за Богом, потому что Бог открылся ему, и Бог показал ему путь. И именно об этом говорит первый стих. То, что мы должны быть готовы последовать за Богом, и не наши родители, не наши супруги, не наши дети, братья, сестры, и при том и сама жизнь, то есть какие-то жизненные факторы, не должны помешать нам последовать за Иешуа Мессией. И это непростой, конечно же, выбор и выбор двигаться за ним. И дальше здесь написано: нести свой крест и идти за Иешуа. Мы немножко позже поговорим с вами об этом. 33 стих. Кто не откажется от всего, то есть от своих амбиций, от своего спокойствия, и быть готовым ради Иешуа пойти на многие трудности, непонимание, унижение, победить неприязнь к тому или иному человеку. Бог, вы знаете, призывает нас стать служителями, потому что ученики Иешуа – это люди, служители для этого мира. Понимаете, это не служители для себя, чтобы спасти только свою душу. Ученики Иешуа – это служители этому миру. Именно для этого Бог оставил нас на этой земле, братья и сестры. Потому что в тот момент, когда вы покаялись, Бог мог вас в тот же секунду забрать на небеса. Вы спасены, аллилуйя, с Богом на пире, на небе. Но Бог оставил нас для чего-то здесь, на этом месте. Для того, чтобы мы могли послужить другим. Тем, которым, возможно, нам трудно, которые нам не нравятся, которых мы не понимаем иногда. Но Бог призывает, чтобы мы служили им, даже то, что мы не понимаем их, и нам трудно. Потому что Он отдал свою жизнь за нас. Давайте вернемся в Марка 8 главу. Марка 8 глава. 8 глава, 34 стих. Итак, подозвав народ с учениками, об учениках мы поговорили с вами, сказал им, кто хочет идти за мною, первое, отвергни себя, и второе, возьми крест свой, и третье, следуй за мною. Итак, что такое отвергни себя? Мы немножко уже начали говорить с вами об этом, давайте сейчас более глубже поговорим об этом. Нам нужно отвергнуться себя, то есть от своих приоритетов, от своих амбиций, как мы говорили с вами. От чего труднее всего нам отказаться? И очень часто это то болото, в котором мы находимся. Вы знаете, мы иногда становимся действительно болотами. Не людьми, из которых течет реки воды живой, как Иешуа говорит. То, что когда мы приходим к Нему, через нас потекут реки воды живой. А мы становимся болотом. Мы принимаем эти реки только в себя. И они начинают потом бродить внутри нас. Так вот, надо, чтобы из нас выходило наружу то великое слово, которое Господь дал в нашу жизнь. В первую очередь, не я, а спасение других. В первую очередь, не мое спасение, а спасение других. Смотрите, как Павел говорит. Вы знаете, Павел это великий человек, который и великий пример. Он действительно мог сказать, подражайте мне, как я подражаю Христу. Я подражаю Мессии. Смотрите, что он говорит. Истину говорю в Мессии, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Мессии за братьев моих родных мне по плоти. Аминь. Римлянам, 9 глава, с 1 по 3 стих. Представьте, человек говорит, мне настолько плохо за то, что мой народ не спасается, что я желал бы сам быть отлученным от Мессии и гореть в аду, но только чтобы мой народ спасся. Вот это сердце служителя, когда человек готов своим спасением пожертвовать ради других, чтобы другие спаслись. А мы вначале с вами читали, помните, что тот, кто душу свою сбережет, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот обретет ее. Понимаете? Мы очень часто бережем так себя, чтобы, не дай Бог, и забываем об этом стихе, который говорит, что когда мы бережем себя, то мы на самом деле теряем себя. Теряем Бога в этот момент. А Павел был готов потерять себя ради других, чтобы только наш народ спасся. Отвергнуть свой старый неправильный характер – это отвергнуть себя. Что такое характер? Характер, вы знаете, это собрание наших привычек, наша неправильная реакция на ту или иную ситуацию. Мы привыкли, что когда к нам поступили так, то наша реакция, она будет вот такой. И это становится частью нашего характера. Человеку, который любит сребролюбие, то нужно отречься от сребролюбия. Тот, кто любит славу, нужно отречься от славы. Блуднику и прелюбодею от нечистоты и похоти. Гневлимому и злобному от гнева и злобы. Гордому от гордости. Немилостивому от жестокосердия своего. Вы знаете, мы иногда настолько немилостивы по отношению к другим людям, которые вокруг нас. Сердца у нас настолько маленькие, мы не можем вообще вместить другого человека. потому что он поступает по-другому. Павел имел широкое сердце и мог вместить многих. Я думаю, хороший пример для каждого из нас. Злонравому от злонравия его нужно отречься. И так нам надо стать не теми, какими мы были прежде, а стать новыми, новой тварью в Иешуа Мессии. Не искать славы, чести и того, что ищут люди, погрязшие в грехах этого мира. Не гневаться, не мстить, когда поносят и обижают нас. Не жалеть и роптать, когда кто-то не понимает нас. Отвергнись себя, то есть оглянись вокруг и научись замечать трудности не только своими скорбями, но также и людей, которые вокруг тебя. Не только свои переживания, но переживания других людей. Не только свои трудности и успехи, но трудности и успехи других людей, которые окружают нас, у которых тоже есть и свои проблемы, свои трудности и свои радости. Научись жить, отвергни себя, не только своей жизнью. Научись утешать скорбящего, радоваться вместе с радующимся, помогать страждущим, посещать больных. Все, о чем говорит Господь в притче о страшном суде, когда Он разделит козлов и овец на две стороны. Следующее это «возьми крест свой». «Возьми крест свой». И здесь тоже очень интересно, вы знаете, крест это был пик служения Иешуа Мессии. Это было самое тяжелое то, что ему нужно было пройти. Самое трудное, самое сложное, то, что во всем его служении, то, что он должен был пройти. Для нас крест это то, что нам труднее всего сделать для Господа, для служения в этом мире людям. Для помощи и спасения другого человека. Потому что Он это сделал, чтобы спасти нас. Нужно отвергнуть себя и также возлюбить другого больше, чем себя. Нести крест – это нести поношение людей, плохое отношение их к нам, при этом страдая за них. Взять крест свой – значит делать тяжкий невидимый труд, невидимое томление – ради Евангелия при борьбе с собственными страстями и с производителем зла, который живет внутри нас. Следовать за Иешуа, это третье, следовать за Иешуа, то, что написано здесь, и следуй за мной. Это делать добро и побеждать этим добром зло этого мира ради воли Божьей, укрепляясь мыслью о спасении и взирая на самого Иешуа, так пострадавшего, и греха не делал при этом. Он терпел и страдал, творя волю пославшего его отца, и совершал дело его, был послушным даже до смерти и смерти крестной, как мы говорили с вами. Если кто-то творит добро в этом мире и несправедливо страдает, и терпит ради любви к Богу и к Мессии, и Сыну Божьему, то, что он творит добро, и при этом получает зло в ответ. То же самое творил Иешуа ради любви к Отцу, своему небесному, и любви к нам, недостойным. Так пострадал и терпел, то тот, кто следует за Ним, тот следует за Мессией смирением, терпением и любовью. Следовать за Мессией – это значит быть среди людей и быть вместе с людьми. Это значит являть людям подобие Божие. Это значит быть такими, чтобы через нас свет Божий распространялся в этом мире, вокруг нас. Давайте подведем итог. Кто душу свою сбережет, тот потеряет ее. То есть думать о своем спасении, о своем мире, как бы мне было хорошо, такой человек на самом деле потеряет свою душу. А человек, который потеряет свою душу ради Мессии и ради Евангелия, то есть ради других, как Павел, такой человек спасет ее. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы в нашей жизни могли побеждать себя, побеждать свое «я» и быть людьми, которые уподобляются Ишуа Мессии, которые подобны Павлу, которые готовы ради других оставить свои амбиции, оставить свое спокойствие и служить другим людям. Аминь. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Давайте помолимся. Молитва освящения. Итгадаль, ве итгадаш, шмей раба, беальма диврахи ротей, ве ямлих малкотей. Бехаехон, ове ямехон, ухаедехол, бет Исраэль, багалла, увизман кариф, ве имру амен. Ехеш мераба, меворах, Леолам, Олеолам мей, Олмая, Идбарах, Идбарах, Вейштабах, Витпар, Витромам, Вейтнасе, Вейтгатар, Вейтале, веткалель, шмет кутшабриху. Лела, минкол вирхата, веширата. Туж вехата, венехемата, дамиран, веалма. Ве имру амен. Титкабал слодхон увавдхон, дехол Исраэль кодам. Авохон дивишмая, ве имру амен. Ехешлама, Раба Миншмая, векаим. Алейно вехал, кол Исраэль, ве имру амен. Осе шалом бимрамав, о, ясе шалом алейну, ве алкол Исраэль, ве имру амен.